День третий. Реальность. Дронго внимательно слушал своего собеседника. «Вы сильно ушиблись?» – спросил он. «Достаточно сильно. На правой ноге была гематома. Я получил сильный удар по почкам. На правой руке кровоподтек. Но главное, остался жив». «Это была случайная авария? Что сказали в милиции?» «Я специально звонил и узнавал. Абсолютно случайная авария. Водитель грузовика тоже пострадал, но не так сильно. Я даже подумал в какой-то момент, что это могла быть подстроенная авария. Ведь с нами отказались поехать оба юриста. Хотя я их хорошо понимаю. Юристы не любят принимать участие в подобных мероприятиях. Им нравится сам процесс обсуждения. Они получают удовольствие от своего крючкотворства. В конечном счете, им важен результат, а не наше застолье. Но они, конечно, не стали бы планировать наше устранение, хотя бы потому, что мы вместе с Касаткиным платили им огромные деньги». «Где этот водитель?» «Насколько я знаю, он сейчас в городе, дает показания в прокуратуре и в милиции». «Несчастный парень. Нужно было видеть, в каком он был состоянии». «Версию покушения вы исключаете?» «Абсолютно. Это было бы просто невозможно. Рассчитать удар таким образом, чтобы убить именно сидевшего на заднем правом сиденье пассажира, и чтобы другие не пострадали, просто невозможно. Но цыганка сказала мне об этом за 5 часов до аварии. Возможно, она каким-то образом смогла действительно все это предугадать». «И вы решили поверить в ее предсказания?» «А что мне остается делать?» – спросил Чхеидзе. 2 дня истекают сегодня ночью. Вот почему я нашел вас. Все говорят, что вы лучший специалист в городе по расследованию различных криминальных происшествий. Может, вам удастся не допустить моей смерти? Логика против мистики, интуиция против гадалки». «И больше ничего не произошло за эти 2 дня?» «Конечно, произошло», – кивнул Давид Георгиевич. Он помолчал. «Собственно, еще и поэтому я вас позвал. После аварии я был в таком состоянии, что ничего не мог сообразить. Меня привезли в больницу и начали осматривать. Оказалось, что ничего серьезного. Но я торопил врачей, чтобы вернуться в отель. Хотел послать Лиану, чтобы она нашла эту старую цыганку и привела ко мне. Мне хотелось узнать про следующее предсказание. Когда человеку в моем положении говорят подобные вещи, нужно думать о своем будущем. Прямых наследников у меня нет. Во всяком случае, я так полагал до недавнего времени. И все мое имущество отойдет моему племяннику, сыну моей сестры, который сейчас учится в Бостоне. Нужно сказать, что он умный мальчик, и деньги его интересуют менее всего. Он учится на биолога, хотя сейчас это не самая модная профессия». «Сколько лет вашему племяннику?» 22. «Он знает, что является вашим наследником?» «Знает, конечно, но подобные вещи его действительно не волнуют. Другое поколение, другие интересы. Мы были совсем другими, более голодными, более злыми, более жадными, если хотите. А они совсем другие. Деньги им нужны постольку поскольку. Он знает, что всегда заработает себе на хлеб. И поэтому не очень волнуется. А количество нулей на банковском счете его вообще не интересует». «Счастливое поколение», — согласился Дронго. «Может, потому что мы с вами были больше циниками? Мне вообще кажется, что поколение 40-летних — это поколение циников. Абсолютных циников, успешно поменявших прежние идеалы на новые. Ведь это в основном бывшие комсомольские секретари и младшие научные работники, которые сделали себе карьеру и успешный бизнес в новых условиях». «Вы намекаете на меня?» «Нет, я вообще не намекаю. Просто знаю. Я ведь тоже из этого поколения. Мы абсолютные циники, не верящие ни во что. Следующее поколение – это разочарованные молодые люди, которые еще не знали прелести социализма. А уже 20-летние – это совсем другое капиталистическое поколение со своими запросами и идеалами. Самые продвинутые, уже гораздо более западные, чем мы с вами». «Возможно, вы правы», – согласился Чхеидзе. «Во всяком случае, если вы думаете, что он заинтересован в моей смерти, то ошибаетесь. Ему гораздо приятнее получать от меня денежные переводы, чем заниматься моими проблемами. Он ваш единственный племянник, и вы ему помогаете? Да, мы с сестрой очень любим друг друга. Я ведь потерял отца, когда еще учился в МВТУ, и у нас были определенные трудности. Мама не могла мне высылать столько денег, чтобы я мог более или менее сносно питаться. Хотя тогда цены были совсем смешны. Приходилось иногда фарцевать. В начале 80-х самым ходовым товаром были американские джинсы. Мы брали их у иностранцев по 50 или 100 рублей, а продавали за 250. Очень рискованные операции. Но на одни проданные джинсы можно было существовать целый месяц. Мне было достаточно трудно. Один раз меня едва не забрали в милицию. Поэтому я помогаю своему племяннику, как могу, чтобы у него не было никаких проблем. Но стараюсь не портить мальчика. «Что было дальше?» – спросил Дронго. «Вы нашли свою цыганку?» «Конечно, нет. Было уже достаточно поздно. Лиана с Гюнтером несколько раз спускались вниз, чтобы встретить мою цыганку. Вебер ее видел и наверняка запомнил. А Лиана должна была с ней поговорить. Он не знает русского языка». «И вы сидели один в своих апартаментах?» «Нет, конечно. Здесь все время дежурили охранники. Самойлов тоже слышал все эти предсказания цыганки. И он тоже был в шоке. Только в отличие от меня, он не мог просто сидеть и ждать, что потом произойдет. Он сразу взял на себя все заботы и проблемы компании. Он ведь первый вице-президент и, значит, обязан заниматься всеми вопросами после смерти президента. Я даже подумал, какое совпадение. 12 лет назад я был на его месте, когда убили руководителя нашей компании Петросяна. Я тогда тоже сразу заменил его. Самойлов собрал совещание уже через 2 часа после смерти Касаткина. В общем, молодец, так и нужно было действовать. У них большая компания, свои проблемы, 1500 человек, которые получают зарплату и зависят от руководства. Он сразу меня заверил, что все контракты и договоры остаются в силе. Я больше беспокоился за предсказания цыганки, чем за свои деньги. Если она окажется права, то все мои миллионы мне просто не понадобятся. Я их не успею ни вложить, ни потратить. Ужасно обидно, если подобное произойдет. Очень обидно. Не успеете потратить свои деньги. Только поэтому? Чхеидзе неприятно усмехнулся. Вам не говорили, что вы злой человек? Спросил он у Дронго. Иногда говорят, когда разговариваю с очень богатыми людьми. Не нужно обижаться. Я спросил не для того, чтобы вас оскорбить, а чтобы понять ментальность вашего характера. «Я переживаю, что не успею осуществить задуманное», — пояснил Давид Георгиевич. «Я уже давно достаточно богатый человек и успел получить в этой жизни все, что может дать богатство. Красивые женщины, хорошие дома, путешествия по всему миру, лучшие рестораны. Судя по тому, что вы обедали в Ротонде, вы тоже не аскет». «Нет», — согласился Дронго. Но свои деньги я зарабатываю несколько иным способом, чем большинство богатых людей в России. Он подумал немного и добавил. И в Грузии, и в Азербайджане. Но в Ротонде мне понравилась эта правда. Вот видите, кивнул ему Чхеидзе. К хорошей жизни быстро привыкаешь. Но цыганку мы не нашли. И я почувствовал легкую панику. А тут еще позвонила Ирина. Какая Ирина? «Ирина Миланич, главный редактор известного журнала, которая помогла вас найти». «Разве ее фамилия Миланич?» – удивился Дронго. «Кажется, раньше у нее была другая фамилия». «Раньше у нее была своя фамилия», – кивнул Чхеидзе. «А потом она взяла фамилию мужа. И под этой фамилией стала известным журналистом. Неужели вы ничего не знаете?» «Не знал», – признался Дронго. «Мы много лет не встречались». Я даже не знал, что это она, тот самый журналист. Хотя часто встречал ее фамилию на различных мероприятиях и журналах. Даже не предполагал, что она и есть та самая молодая женщина, с которой я был знаком много лет назад. «Значит, и я мог вас удивить», — удовлетворенно сказал Давид Георгиевич. «Я попросил ее помочь мне. Но до этого произошло столько разных событий». Тогда давайте по порядку. Почему она вам позвонила? Вы были раньше знакомы? Она сказала мне, что вы давние приятели. Очень давние, грустно кивнул Чхиидзе. Мы знакомы почти уже четверть века. Можете себе представить? Даже страшно подумать. Я тоже не знал, что она и есть та самая Ирина, пока в прошлом году не увидел ее фотографию в журнале, в колонке главного редактора. Даже не поверил своим глазам, так она изменилась. И сразу попросил найти номер ее телефона, чтобы поговорить с ней. Такое невозможное совпадение через столько лет. Мы договорились, что встретимся, когда я буду в Москве. И перед приездом я ей позвонил, сообщив, что буду в Национале. Когда мы вернулись из больницы, она мне сразу позвонила. Я был в таком растерянном состоянии, что очень обрадовался ее звонку. Мы не виделись с ней целую вечность. Несколько раз собирались встретиться, но каждый раз из-за чего-то встреча срывалась. Дронго подумал, что тоже не виделся с Ириной много лет и обязательно позвонит ей, как только отсюда выйдет. Он так боялся увидеть ее изменившейся и постаревшей. Но если она та самая Ирина Миланич, о которой он много слышал, то она просто великолепно сохранилась. Как такое могло быть? Почему он не узнавал в этой женщине свою прежнюю знакомую? Он помнил другую Ирину. Не такую уверенную в себе, не столь цепкую, жесткую, деловую. «И она приехала к вам?» — спросил он, неожиданно для себя, чуть дрогнувшим голосом, словно ревнуя к своему прошлому. «Или к будущему?» «Да», — почему-то вздохнул Чхиидзе, — «она приехала в тот вечер ко мне. Я думаю, что мои сомнения усилились еще больше после ее приезда, и мои страхи». «Почему страхи?» — уточнил Дронго. — «Я же сказал вам про два дня», — напомнил Чхиидзе. — «И больше всего я боюсь, что мой таймер времени уже начал свой отсчет. И среди подозреваемых, возможно, Ирина не самый последний человек». — «Вы подозреваете, что она может желать вас убить?» — изумленно спросил Дронго. — «И после этого вы просили ее найти меня?» — «Я не подозреваю именно ее. Она всегда мне очень нравилась. Но моя история отношений с Ириной, возможно, станет прелюдией к будущей трагедии». Дронго вспомнил о своей встрече в Румынии. Очаровательная молодая женщина, уже тогда обладавшая сильным характером. Было ясно, что она сумеет сделать карьеру и станет хорошим журналистом. Она была наблюдательной, обладала чувством юмора, умела быстро принимать решения. Ему было тогда только 27 лет. А сколько ей было в 86-м? 23 или 24 года? Летом ей еще не исполнилось 24, ведь она родилась в ноябре. Кажется, они об этом тоже говорили. Она была совсем молодой. Как странно, что Чхиидзе тоже не видел ее много лет. Такое совпадение немного пугало и сильно смущало. Он незаметно вздохнул. Это случилось в 86-м году в Мангалии.